Шестое. В сущности, тот же процесс самосковывания находим мы и в философии истории Бердяева, хотя именно историосовские темы в третий период его расцвета особенно всегда занимали его. Уже его ранний марксизм был прежде всего историосовской концепцией, полной, однако, уступок научной санкции, о которой речь уже шла выше. Но преодолев марксизм, перейдя к идее религиозной общественности, Бердяев от прежнего историосовского детерминизма переходит к учению об иррациональности действительности. Историосовские темы неизбежно получают новое освещение. Примечание. Философия свободы, страница 26. Конец примечания. Действие истории зачато в недрах абсолюта, и настоящая основа истории есть свобода зла. Примечание. О смысле истории, страница 56-95. Конец примечания. Правда, в философии неравенства Бердяев, исходя из иррациональности в истории, учил о непостижимой тайне власти, о том, что онтология власти исходит от Бога. Но это переходящий момент в размышлениях Бердяева на исторические темы. Его всецело захватывает иное понимание истории. Примечание. Философия неравенства. Страница 52, 54, 64. Конец примечания. Страница 77. Вначале ему представляется, что историческая действительность есть откровение ноуминальной сферы, и потому человеческая судьба есть не только земная, но и одновременно и небесная судьба, не только историческая, но и метафизическая. Примечание. О смысле истории, страницы 24-53. Конец примечания. Уже в это время Бердяев различает время испорченное, действительное, и глубинное, но они еще у него не оторваны одно от другого. Примечание. Там же страница 79. Конец примечания. Отрыв этот, однако, становится неизбежным при дальнейшем развитии Бердяева, и здесь прежде всего влияет его романтическое отталкивание от действительности, отталкивание от объективации, которое есть всегда мещанство, влияет его противление мировой давности, противоположной свободе духа, необходимости мира. Примечание. О рабстве и свободе человека. Страницы 18-11. Конец примечания. История действительная характеризуется как неудача духа. В ней не образуется Царство Божье. Примечание. Там же страница 218. Конец примечания. Объективация уже отделяет, а не только создает различия, феномены от ноуминальной сферы. Хотя остаются возможны прорывы ноуменов в феномены. И теперь Бердяев утверждает, что во власти нет ничего ноуминального, ничего священного. Примечание. Там же страница 218. Опыт эсхатологической метафизики. Страница 67. Конец примечания. Благодаря, однако, указанным выше прорывам, ноуменов феномены, метаистория входит в историю, но в сущности это лишь разрушает историю. В устремлении к концу объективного мира и состоит метафизика эсхатологического процесса. Примечание. Там же страница 93, смотри также страницы 34, 53, 54. Конец примечания. Мы уже знаем, что всякое творчество знаменует вхождение конца в действительность, знаменует разрушение объективного мира. Поэтому творческий процесс происходит как бы вне христианства и, во всяком случае, вне видимой церкви. Примечание. Там же страница 178. Конец примечания. Бердяев различает теперь три времени. Первое. Время космическое. Второе. Время историческое. И третье. Экзистенциальное. Метаисторическое. Примечание. Об их различии смотри там же, страницы 107-147, особенно страница 178. Конец примечания. Страница 78. Так как Бога нет в объективации, так как всякая объективация мир феноменов подлежит разрушению через прорывы метаисторического начала в историю, то, собственно, весь смысл творческой активности сводится к мессианской страсти, к ускорению конца. Примечание. Там же страница 44-105. Конец примечания. Так и в своей «Историю Софии» Бердяев отходит от действительности, жаждет ее разрушения, и этим создает для себя и здесь безвыходный тупик. Творчество неизбежно ведет к объективации, хотя оно же назначено ее разрушить.